Глава 5. Как и у любого полицейского, да и вообще любого человека, уважающего свою работу, сериалы про ментов российского производства вызывали у Зигунова неприязнь. Врач, глядя на то, как на экране артисты в белых халатах и с непременными фонендоскопами на шее одновременно пересаживают пациенту обе почки, качает головой и выходит покурить. Военный делает кислое лицо, когда киногерой метко стреляет из УЗИ на 300 метров. Так и майор Зигунов совершенно не мог понять, почему оперативный работник, по мнению создателей сериала, должен быть неизменно бухой или с бодуна, помятый и неопрятный. Он был готов простить сценаристам любые несостыковки, убожество сюжета, который никогда и близко не дотягивал до образцов, знакомых с детства. Агаты Кристи, Семенона, Конан Дойла. Но образ сериального опера раздражал своей нелепостью и безобразием. Особенно возмутительно обычно показывали личную жизнь героя. Он обязательно должен прозябать у мрачной неприбранной берлоги и трахать все, что движется, от плечевых шлюх до полковничьей жены, обязательно сексуальной красавицы. Этот пункт казался Петру особенно комичным. Если у оперы из сериала и есть жена, тоже сексуальная красавица, то она непременно бросает ее, потому что он проводит все время на работе. Герой пытается вернуть жену-красотку с заплаканными глазами, но все безрезультатно. Работа всегда важней. Зигунов объяснял это безобразие тем, что написанием подобных сценариев занимаются в основном одинокие женщины среднего возраста, которые имеют туманные представления не только об оперативной работе полиции, но и о нормальных человеческих отношениях внутри семьи. Поэтому весь свой опыт они и черпают в подобных же сериалах, рождая порочный круг киноляпов и странных гротескных образов врачей, бандитов, полицейских и их жен. Оглядываясь по сторонам на своих коллег и знакомых, Петр не мог увидеть ничего подобного, хотя его собственная семья была в этом отношении не образцовой, но все скандалы, которые у них случались, как и во всех семьях, вроде бы завершались относительно благополучно. Тихая воспитанная девочка из педагогического университета, которую он первый раз приметил в городском парке 10 лет назад, стала для него такой женой, о которой он всегда мечтал. Покладистой, но легкой, нежной, но сильной и самостоятельной. И сам Петр, тогда еще старлей, стал рядом с ней серьезнее, взрослей и вскоре получил свое первое повышение. С первого дня знакомства, помимо крепкой любви, их объединяла еще одна общая страсть – литература. Катя изучала поэтов Серебряного века и мечтала об университетской карьере, а он делился с ней, и только с ней, своими стихами и набросками рассказов, которые писал на ночных дежурствах. Это было так давно, еще до свадьбы. Но молодая семья Зигуновых, пройдя через все неизбежные для молодоженов ссоры и выяснения отношений, вскоре прибавилась папиным счастьем. Родился Владик, бойкий мальчуган с отцовским проницательным взглядом. Шли годы, на погонах молодого опера появлялись новые звездочки, жена защитила кандидатскую и начала преподавать на кафедре литературы. Кате поначалу было тяжело примириться с участью жены опера. Муж пропадал порой по много ночей подряд, внезапно срывался на задержание прямо из-за семейного стола. Временами ходила угрюмая, ушедшая мыслями далеко в работу. Тогда на домашней кухне порой вспыхивала нешуточная гроза. Но Катя, выгоревшись, всегда первой была готова на мировую, не выдерживая того, как муж на ее глазах превращается в каменную скалу. Понятно, что молодой еще женщине хотелось внимания, хотелось повеселиться. И она частенько ходила на тусовки со своими коллегами и студентами, приводя к вспышкам ревности у Петра. В убойном отделе подобные мероприятия не проводились. Но Кате удавалось успокоить мужа, и скандал со временем сходил на нет. Так вышло и в этот раз. Ссора закипела бурным валом и быстро отступила, еще продолжая слегка бурлить. «Ну, Петя», — жена положила свою руку поверх его на лакированную поверхность стола. Она смотрела на него с той особой смесью приязни и печали, которая всегда охватывала ее после семейного конфликта. Его черты медленно смягчались, наконец он вздохнул и ответил ей спокойным взглядом. «Петь, ну ты же понимаешь, какое нелепое положение ты меня поставил с этим своим Аброськиным? Ну вспомни, разве я тебе говорил, что есть открытая вакансия? Мол, пусть приходит, устраивается. Разве так я говорила?» «Ты же сама сказала, что у вас в библиотеке на Шуисте нужен помощник. Что ваша бабушка не справляется из-за возраста и тяжело». Зигунов рассеянно поглаживал ее ладонь, словно маленького нежного зверька. «Что по хозяйству надо помогать, ремонт сделать. Это же, надеюсь, не в мой адрес был камешек. У меня времени не хватает у себя в квартире ремонт сделать. А тут решил проблему, мужик хозяйственный. Хотя с одной рукой, но управляется, в отличие от меня. Но ни про какую открытую вакансию речи не шло, а ты мне ее прислал прямо с трудовой книжкой в руке в отдел кадров. Ну так же дела не делаются. Ну извини, Кать, должен же я был ему сказать что-то, что гарантированно его отвлечет, пообещать ему что-то, не знаю. Петр удержал ее руку, готовую снова обиженно скользнуть, и посмотрел жене в глаза простым и ясным взглядом. Вы же ее возьмете в итоге-то? Катя все-таки смогла ловко высвободиться и улизнула к окну, где принялась разливать по чашкам душистую янтарно-красноватую заварку. Зигунов видел только ее спину и ловкие движения тонких рук, летавших над чайниками и чашками. Но уже по одному наклону головы, расслабленно опущенным узким плечам, мог сказать с уверенностью: «Буря миновала, и можно продолжать общаться спокойно». «Так что, возьмете?» «Может, возьмем, а может и нет». Катя поставила перед ним дымящуюся чашку и легко подвинула блюдце с лимонными дольками. «У нас даже по штату такой должности нет, помощник библиотекаря. Вот что я тебе тут сделаю?» «Ну, если должности нет, ее всегда можно придумать». Зигунов энергично бренчал ложкой по фаянсовым краям, пытаясь утопить непокорный лимон. «И потом не обязательно сразу в штат. Возьмите его вне штата. Главное, платить ему какие-то копейки, чтобы в столовой он мог питаться, чтобы при деле был человек. Это можно попробовать?» «Ну, не знаю», — протянула Катя, глядя куда-то за темнеющее окно. «Попробуем, все будет зависеть от твоего поведения. Можно пристроить на уборщика. Только больше не бубни и учти, что завтра у нас подготовка к колому ищем талант. Я приду поздно». Влад до семи на программировании. Он проследил направление взгляда жены и решил, что пришло время перевести тему. Про таланты лучше промолчать. Понятно, что Кате придет поздно и от нее будет пахнуть вином, но что тут поделать? Специфика работы. От него тоже бывает пахнет спиртным, когда он задерживается. «Ага, слушай, Кать, тут у меня такое дело». Зигунов неожиданно нахмурился, отодвинул чай подальше. Мысли о деле Красовского не давали ему покоя. Жена замерла и насторожилась, ожидая продолжения фразы. «Помнишь, я тебе рассказывал про этого? Про деда, директора Деньгамига этого?» Она повернулась, молча кивнула и уселась напротив, глядя на Петра. Конечно, за годы совместной жизни с опером разговоры про убийство, улики, свидетелей давно стояли ей поперек горла. Но она любила мужа, и то, что было интересно ему, было интересно и ей. Во всяком случае, ему так казалось. Ну так вот, была там одна подробность интересная. При осмотре места преступления у Красовского в кулаке обнаружили зажатый предмет, а именно камушек, завернутый в бумажку. «Да, помню, конечно». Катя осторожно отхлебнула горячий чай и неопределенно пожал плечами. Камень, перевязанный бечевкой. Принес или, наоборот, хотел забрать. Огрел топором и попытался вытащить из руки, но старик так в него вцепился, что сразу не удалось. А там уже внучок на шум из своей комнаты вышел. Пришлось разбираться с ним. Потом сосед уже начал в дверь стучать и окончательно спугнул. «Ты уже рассказывал, хватит», — поморщилась Катя. Желания обсуждать кровавые подробности у нее не было совсем. «Так там что-то новое появилось?» «Да в том-то и дело, что нет, а должно», — Зигунов резко отставил чашку. «Дидиченко еще на совещании просил внимания на этот камень обратить. Проверить на связь с сектантами, сатанистами и прочей нечистью. Я не придал тогда особого значения этому. Ну какие у нас сатанисты? Но чем дальше, тем больше думы. Может, старик прав был? Обычный камень же, щебенка. Кому он еще нужен? Какой в нем еще может быть смысл?» «Петя, к чему ты клонишь?» — Катя встала из-за стола. «Так вот. За последние 10 лет у нас по преступлениям с религиозным подтекстом почти что полная тишина. Ничего организованного, по крайней мере. Остаются психи-одиночки, причем кто-то, о ком мы не знаем. Но я пробовал, конечно, сам поискать в интернете, но там столько чуши, тяжело разобраться, да и хуже того, что я не понимаю толком, что мне искать. Что за религию, что за ритуал?» «Ну...» — задумчиво протянула Катя, разминая пальцами мышцы, твердые и под прохладной рубашкой. «Это тебе нужно к батюшке, наверное, или в семинарию нашу. Там точно все про религию знают». «Да нет, не то», — он прикусил губу, подбирая нужные слова. «Просто возможно, что речь идет вовсе не про христианство. Нам нужен специалист скорее по древним религиям, ну и по современным сектам, которые на эти религии опираются. Я тут вспомнил, ты рассказывал, у вас на кафедре религиоведения курс шел интересный пару лет назад». «История религиозного сектантства в СССР? Надо же, запомнил». «Кто там лекции читал? Профессор, Зорин». Катя прошлась взад-вперед по маленькой кухне, глядя в потолок и вспоминая. «Вячеслав? Нет, Александр Васильевич. Хочешь поговорить с ним? Он завтра будет на кафедре». «Лучше будет, если сначала ты его поспрашиваешь, чтобы не пугать профессора». Петр встал и подошел к темнеющему окну. «Что он скажет про камень? Вдруг Дидиченко прав. Это была бы неожиданная зацепка, которой сейчас не хватает. Поможешь?» Катя посмотрела на него долгим взглядом, фыркнула и развела руками. «Ну ладно, если это нужно для пользы следствия». «Спасибо. Я напишу о представлении тебя к награде. Ты давно ее заслужила». Он поцеловал ее в щеку. Потом привлек к себе, развернул и легко усадил на подоконник. За окном стало уже совсем темно, и фонари заливали ветки оранжевым светом. Из теплой кухни эта картина казалась даже уютной, и Петру на секунду захотелось просто остаться здесь у окна в обнимку с женой и больше никогда не ссориться, как раньше, и никуда никогда не уезжать, ни на какие задержания, совещания, допросы. «Кать, а Владька скоро вернется? В 8?» Он отвел прядь с ее лица, погладил по щеке и заглянул в глаза жене с новым выражением. «Где-то так, если не опоздает. Может быть, тогда он изобразил бедрами поступательные движения». «Ты же вроде говорил, что тебе этого дела хватает на работе. Да и мне тоже». «Ну, может, и потом, как ска...» «Ты что, туалетной водой моей не пользуешься?» Внезапно опять завелась Катя. «Не нравится? Пахнет куревом от тебя». «Нравится? Забыл просто». Запах лимона страшно раздражал Зигунова, а отказываться от подарка было смерти подобно. Эх, не хотелось начинать новый виток скандала. Кухня сзади осветилась от экрана телефона, а через секунду заиграла бодрая мелодия. Зигунов, чертыхнувшись, оставил жену и поймал аппарат, который гудел, и медленно полз по столу, как рассерженный жук. На экране радостный Чигаркин в болотных сапогах демонстрировал огромную щуку. Петр нахмурился и поднес телефон к уху. «Зигунов, слушаю». «Срочно, Петр Сергеевич, собирайтесь!» Голос пожилого опера звучал непривычно взволнованно. «За вами сейчас заедут. Убийство у нас!»